Василий Криптонов, Мила Бачурова. «Мир падающих звезд 5. Чертова пляска». Глава первая. «Нахрена нам Годзиллы, ребята?» — спросил я, как завороженный, глядя на разворачивающуюся посреди озера битву титанов. «Нам и без них хорошо, правда ведь?» Лишившаяся крыльев вилла сдаваться отнюдь не собиралась. Козьими ногами она так вдарила водяному в морду, что тот потерял равновесие. Пытаясь удержаться на ногах, замахал руками, и вилла упала, с треском проломив льдину. Льдина раскололась на две части. Вилла ушла под воду, и две части льдины перевернулись над нею. «Может, нам уже выступать?» — предложила земляна. «Куда спешишь? Одна тварь другую убьет, и роди мимо. Только кости соберем». В сказанном определенно заключался глубокий резон. Терять родии не хотелось совершенно. «И так нас мало, десятка не набирается. А значит, родии распределяться не будут. Возьмет тот, кто завалит тварь. А если еще и тварь одна будет?» Но тут вилла показала, что она еще весьма далека от истощения, на которое мы делали ставку. Сумасшедшая баба вылетела из воды, вновь обладая крыльями, и, схватив за космы водяного, взмыла с ним в небо. Ерема присвистнул. «Огось! А я слышал, будто если им крылья оборвать, они людьми становятся». «Становятся», — громыхнул Харисим, уже не пытаясь понижать голос. «Если срежешь да спрячешь, придет к тебе баба как баба. Хож в жены бери. Ничего тебе не сделает. Только крылья искать будет. А как найдет, улетит». «Да вы надоели уже с тварями женихаться», — возмутилась земляна. «Что, баб нормальных не хватает?» «Это не теоретически», — вступился я за мужиков. «А сейчас, значит, она крылья сразу нашла, потому и...» «Ага», — подтвердил Харисим. «Такие вот твари». Тем временем вилла, подняв водяного повыше, вновь сотворила из озера ледяную пику и швырнула на нее свою ношу. Водяной заорал, нанизавшись на пику, но таки махнул обеими руками и виллу пронзил насквозь целый десяток пик. Вскрикнув, она спикировала в воду. Послышался всплеск. Водяной, издав нехороший хрип, обмяк, но вроде не подох. «Вот теперь точно наш выход», — сказал я. «Айда! Захар, Никодим, Иван, Харисим на водяного! Остальные за мной, на виллу!» С холма мы обрушились единой толпой, только потом разделились. Над разделением я особо не думал, доверился чутью, которое говорило, что вилла попьет больше крови, чем водяной. Поэтому на водяного я отрядил относительно слабых Захара и Никодима, среднего Ивана, но в усиление дал могучего Харисима. А сам повел в атаку на пока невидимого соперника более серьезную армию. И предчувствие меня не обмануло. Вилла вырвалась из пучины, вопя как оглашенная. Взлетела, хлопая крыльями и разбрасывая во все стороны зеленую гадость. Крылья работали у нее как-то неправильно. Она будто хромала, летая. Ну вот и замечательно. Я поднял руку, кастанул кастомолку. Хорошую мою, качественно раскачанную костомолочку. И виллу прямо в воздухе хорошо, качественно скрутила. Потискав ее таким образом секунд 5 и поняв, что одним знаком прикончить не смогу, только иссякну раньше времени, я отменил костомолку. И в виллу тут же прилетел чей-то удар. Она перевернулась в воздухе и начала падать обратно в озеро. Вдруг в очередной раз мигнула, словно бы исчезла и появилась вновь, но уже нормального размера, человеческого. Краем сознания я отметил, что, наверное, большой размер тянул из нее силы примерно так же, как из меня ее тянули знаки. В бою с водяным было актуально кастануть себе большой рост. Вилла кастанула. А теперь, когда напала такая мелюзга, как мы, отключила ненужные каналы утечки. Ей сразу же сделалось ощутимо легче. Крылья расправились и заработали как подобает. С истошным визгом вилла полетела на нас, а вслед за ней полетела волна из озера. Целый, мать его так, девятый вал. «Кастую круг!» — рявкнул я. Чуть не подвела привычка вворачивать словечки из прошлой жизни. Никто ж не знал, что значит «кастую». Но благо русский язык и без мата универсален. По окончанию поняли, что я что-то делаю, но о кругу вовсе никаких вопросов не возникло. Собрались вокруг меня. Волна, обогнав виллу, разбилась о стену защитного круга. Следом в нее впилилась не очень умной головой и сама вилла. Шлепнулась на землю у моих ног. Я не стал долго раздумывать, поднял меч и, заставив его светиться, рубанул как следует от всей души. Лезвие вошло вилле между лопатками, то есть аккурат между крыльями, и пропахало борозду до самой шеи, попутно погружаясь в землю. Вилла охнула, уперлась руками и героически отжалась. Почувствовав, что меч запросился из рук, я быстренько его выдернул. Замахнулся было еще раз, но вилла вскинула голову, ухмыльнулась, как умалишенная, и стрелой взмыла в небо. «Вот зараза!» — воскликнула земляна. Мы все задрали головы, выискивая в небе противника. Никого не видели. «Улетела», — сказал Егор. «Смерть почуяла и удрала. Тварь высокоуровневая, соображает чего-то». «Нет», — изрек Гравий и поднял руку. В битве с Лешем я уже видел, как он кастует что-то вроде щита. Исполнил он это самое и сейчас. Исполнил вовремя, но сил явно не рассчитал. Вилла буквально материализовалась ниоткуда, падая как метеор, сложив крылья. По ушам резанул ее придурочный виск, и она врезалась в щит Гравия. Гравий рухнул на спину. Вилла, мотая очумевшей головой, уселась на него сверху. Сцена выглядела бы эротично, если бы не козьи ноги. К тому же вилла по-прежнему была одетой. Сучка пробралась к нам в круг. Значит, как минимум, круг нам теперь нахрен не нужен, отключаю. В виллу полетело самое разное колдовство. Огонь, молния, сверкающие мечи, невидимые, но ощутимые удары, костомолки. Тварь с визгом свалилась с гравия, который, долбанувшись затылком о землю, отрубился и пока не пришел в себя. Подняться вилла не пыталась. Она вытянула руки по направлению к озеру, и то разродилась новой волной. Я успел еще заметить, что у ребят, атакующих Водяного, тоже не все гладко. Водяной передумал тихо, мирно подыхать. Он сгруппировался и схватил торчащий над животом кусок ледяной пики, пытаясь не то отломать его, не то вскарабкаться по нему вверх. Потом все заслонила волна, от которой я защищаться не стал. Во-первых, волна была не такая крутая, как предыдущая. Во-вторых, выставив круг, я бы взял в него и виллу. Мало ли, какой у нее придурочный план. Может, он учитывает такой ход с моей стороны. Накрыло. Я устоял на ногах, но в тот момент, когда моя голова уже появилась над поверхностью, шарахнуло электрическим разрядом. Шарахнуло так душевно, что я едва меч не потерял. Заорал нецензурно, упал, вместе с волной съехал в сторону. И не я один. Вокруг кричали и отплевывались остальные охотники. И что это был за нахрен? Вилла сдохла. Вроде не чувствую новых, как было 20, так 20 и осталось. Вилла сдохла, но оказалась пустой. Слишком обидно, чтобы быть правдой. Так вообще бывает? «Какой дурак молнией в воде бьет?» — заорал Егор. «Это Захар!» — громыхнул в ответ бас Харисима. «Я ему уже выдал». «Захар, блин!» — рявкнул я, даже не видя этого Захара. «Да я ж не знал!» Судя по голосу, Захар от своего приема и обосрался сильнее всех. Ну, так-то сложно предъявлять. С образованием в окружающем мире есть определенные траблы. А народная мудрость, конечно, запрещает в грозу купаться, но объясняет этот запрет тем, что Водяной может утащить на дно. Водяной уже вот он. Кого спрашивается бояться? «Тьфу ты, чуть сердце не встало!» — проворчал Егор. «А где это ви...» И тут он исчез. Только несколько пузырей всплыли, означая конец разговора. Я, недолго думая, нырнул. Проплыл пару метров, подсвечивая себе мечом, и увидел схватившегося с виллой Егора. Добрался до них и нанес вилле колющий в бок. Она шарахнулась, а Егор пошел на взлет. «Ну, сука», — произнес я беззвучно, костанув жабры. Вилла решила бой не принимать и перешла в отступление. двигалась к середине озера, явно заманивая меня на глубину. В пользу этой версии говорило то, что она двигалась спиной вперед. Я сделал несколько грибков. С мечом это было ни хрена неудобно. Уже чисто физические силы начинали подтаивать. Меч давал самый мизер освещения. Светлячок земляны под водой не годился, а сучья вилла уже таяла в подводной мгле. Нет, нахрен. Самое тупое, что можно сделать во время охоты на тварь, это погибнуть от рук этой самой твари. Выберемся на сушу, кастанем манок, авось и выползет. Перья мы ей уже отлично пощипали, чую, недолго осталось ждать победы. Я уже почти рванул наверх, но тут мое внимание привлекло некое нестандартное движение впереди. Секунду поразрывавшись между авантюризмом и благоразумием, я решил дать шанс первому, поплыл вперед. И не прогадал. Вилла была там, но не одна. Четверо русалок вцепились в нее. Две держали руки, две ноги. Вилла дергалась, пытаясь вырваться, но не могла даже согнуть ни одного сустава. Я вспомнил, как она убила одну из русалок. Те, видимо, тоже этого не забыли. Сейчас они все четверо смотрели на меня выжидающе. Предстали, надо сказать, во всей своей обнаженной красе. Хоть клип снимай. Я подплыл ближе. Поймал дикий пылающий взгляд Виллы. Губы шевельнулись, и даже без звука я разобрал слово «ненавижу». А вот нехрен было людей убивать. Даже русалок нехрен. С русалками мы сами разбираемся, помощи не просим. Меч я вогнал ей точнёхонько в сердце. А потом кастанул еще одну кастомолку, но на этот раз чисто на голову. Виллу несколько раз тряхнуло, и вот она обмякла. Меня второй раз за 5 минут шарахнуло молнией, но теперь уже иного типа, и иродий прибавилось. Русалки отпустили Виллу, ее безжизненное тело медленно поплыло вверх. Как всегда, природа словно не хотела принимать дохлых тварей. Даже тех тварей, которые при жизни этой природой управляли. Проводив тело взглядом, я посмотрел на русалок. Они таращились на меня, застыв на своих местах. Нападать почему-то не стали. Медленно-медленно, спинами вперед, поплыли вдаль и на глубину. Я отсалютовал им мечом. «Ладно, хрен с вами, бесхвостые. Будем считать, что услугу вы нам сегодня оказали. А потому даю вам фору. До следующего лета. А уж там, если пересечемся, не в защите. Женихаться с вами, как сказала земляна, я точно не собираюсь». Додумав эту мудрую мысль, я поплыл вверх. У самой поверхности действие жабр закончилось, и у меня слегка потемнело в глазах. Но я таки выплыл и там быстро выкашлял воду. После чего нашел взглядом водяного. Водяной являл собой величественный пример паровозика, который смог. Он отломил таки кусок ледяной пики и теперь размахивал им, не давая подойти охотникам. Представьте себе Кинг-Конга, нанизавшегося на здание главного адмиралтейства и отломившего верхушку шпиля. Только что вопля «русские не сдаются» не хватало для полного веселья. Ребята, которых я изначально отправил закрывать вопрос с водяным, плавали на приличном отдалении, время от времени чем-нибудь пуляя по своей странной мишени, не давая ей слезть с пики. В ходе этой акции, видимо, Захар и использовал амулет с молнией. Не особо удачно. Впрочем, это как посмотреть. «Если б молния не тряхануло, утонул бы», — сказал Гравий, подплыв ко мне. «Вилла?» «Убита», — отчитался я. «Осталось эту образину запинать, и можно отмечать победу». Водяной, в отличие от Виллы, уменьшиться в размерах не мог. Это грозило бы ему... хрен знает. Ну, наверное, просто порвало бы на кусочки, потому что толщина пики была приличная. Силы его утекали на бесполезный сейчас размер, да и дырка в пузе никак не добавляла поводов порадоваться жизни. Зато все это, безусловно, играло на руку нам. «Ненавижу!» — заорал водяной, размахивая обломком пики. Обломок бился о воду и поднимал серьезное волнение на озере. Бедные карпы, блин. После всей этой лабуды надо будет на год мораторий на отлов вводить. Если вообще еще останется кого там отлавливать, после того, как Захар своей электроудочкой прошелся. Мы прям как супергерои, которые, спасая город, разносят его чуть более чем наполовину, а потом им все равно все радуются. «Идите сюда!» — послышался крик. Я повернул голову и увидел земляну, балансирующую на внушительных размеров льдине, которую сама же и сколдовала. Мы все поплыли к ней и через пару минут забрались на импровизированный плот. «Подводим промежуточные итоги», — сказал я, встав на левую ногу и выливая воду из правого сапога. «Все живы, это плюс. Вилла сдохла, это тоже плюс. Водяной жив, это минус. Ему сильно хреново, это плюс. Итого, мы больше в плюсах, осталось только добить этого...» «Лезет!» — заорал Захар. Натянув сапог, я повернулся и увидел, что Водяной, изгибаясь, пытается вновь соскочить с пики, которая и так уже начала подтаивать. Ночь-то теплая стоит. Кастанул удар, который попал в репу Водяному, и тот обмяк было, но потом снова начал размахивать обломком. «Мы на нем уже все перепробовали», — доложил Харисим. «Подобраться бы и мечом пощекотать. Так не дается же, скотина». «Я смогу подобраться», — сказал Гравий. «Призрак?» — Гравий кивнул. Идея была неплохой. Невидимый и неосязаемый Гравий действительно мог подобраться к Водяному вплотную и зарубить. При условии, что зарубить получится. Если нет, то Водяной может его просто напополам разорвать одним движением. «Давай», — одобрил я. «На грудак ему встать сумеешь?» Гравий вновь кивнул. Слов он тратить не любил. «Встанешь на грудак и руби голову. Снесешь хорошо, не выйдет, сразу ныряй и плыви во все лопатки обратно, понял?» Вместо ответа Гравий исчез. «Человек дело». В вошкающегося Водяного отправилось еще несколько мечей и ударов, после чего мы прекратили атаковать магией из опасения попасть в Гравия и затаили дыхание. Водяной помахал обломком, проклиная нас, виллу, весь род людской, русалок, которые почему-то не выстроились в очередь ему помогать. «Предали всех, сгублю, как выберусь!» Досталось до кучи и коровам, которые тоже Водяного внезапно предали. «Скоты безрогие!» В общем, с волочами были вообще все, один Водяной — Д'Артаньян. Впрочем, тут подтаивающий обломок пики у него из руки выскользнул и плюхнулся в воду. На том сходство с Д'Артаньяном успешно и закончилось. Выругавшись по поводу предательского обломка, а заодно покрыв бранью такое же предательское озеро, Водяной потянулся вверх, будто качая пресс. Ноги заскребли по нижней части пики. Он опять пытался слезть. «Эх, долбануть бы», — сказал Захар. «Нельзя», — осадил я. «Сам знаю, что нельзя. Но ведь слезет же». Слезть Водяной не успел. В следующую секунду на груди у него материализовался гравий с поднятым мечом. И немедленно рубанул. Водяной даже среагировать не успел. Из рассеченной глотки хлынула зелень. Гравий повторил удар. «Да, шея-то у Водяного толстенная». «Беги, дурак!» — процедил я сквозь зубы. И гравий действительно попытался убежать. Прыгнул в нашу сторону, но поздно. Водяной, хрипя, схватил его правой рукой и сжал. До нас долетел сдавленный крик гравия. «Бей!» — заорал я. И сам запустил Водяного ударом, затем мечом. Кто-то кастанул костомолку. Размахивая гравием, Водяной заорал, задергался из стороны в сторону. Вдруг послышался громкий щелк, и пика переломилась. Водяной ухнул в воду и исчез под ней, с головой и с гравием в руках. В наступившей тишине Иван поскользнулся на льдине и грохнулся, огласив окрестности непотребными словами. Я молча прыгнул и погрузился в воду.